Но твое мнение... Зачем? Его что, так и не узнает никто? Даже я? Почему же? Ты совета у меня не спросил, выбирая ее. Так ведь? Ты напрасно улыбаешься. Я рассмеялся. Предлагаешь вопрос любви решать голосованием? Нет, я о совете. Ты спросил мое мнение тогда? Нет. Чего же ты хочешь сейчас? Ты же не спрашиваешь о своей Валентине меня? Не нуждаюсь. Почему же ты думаешь, что нуждаюсь я? Исходя из факта, ты ошибся, потому что нуждался в совете, но пренебрег им. Вот и все. А у тебя что, есть гарантия? Конечно. Осторожное сердце. Осторожное. Впервые внимательно всматриваюсь в его лицо. Любовь и осторожность несовместимы. Ну-ну, махнул рукой Горбунов. Осторожность совместима с любым чувством и любой мыслью. Это естественная защита от многих ошибок. Сегодня прожил осторожно, завтра осторожно, а послезавтра трусом проснешься. Да ну что за чушь? Проснусь осторожным. Это намного приятнее, чем не проснуться вообще. Этого еще никто не знает, — огрызнулся я. И все-таки проснись осторожно. Пригодится на бюро. Он ушел. Я тут же забыл об этом дурацком разговоре. Действительно, чего я от него хотел? Проверить, прав я или нет? Но я же знал сразу, что разговор не получится. Погружаюсь в книгу. Все уходит. И прошлое, и сиюминутное. Нет уже ничего, кроме замерзшего князя Мышкина, стоящего у подъезда дома Епанчиных. Бюро начало свою работу с того, что посадило меня и Людмилу друг против друга за узкий красный стол. Только здесь, сейчас, возникло во мне признание ее красоты. Триумф мести преобразил лицо. Оно горело ликованием, жило своей сутью и потому было прекрасно, как прекрасна всякая стихия. Это был смерч. Гигантская спираль силы, которая через какие-то минуты подхватит оказавшихся рядом людей, закружит их, спутает мысли, перемешает события, понятия, и, натешившись в волю, выплюнет этот хаос из своей страшной воронки. Берегитесь мести женщины, но, увы, тогда вам не увидеть истинной красоты женского лица. Секретарь зачитывает заявление. Каждая строчка — правда. Расставлены даты, цифры, фамилии. Все по-деловому, никаких эмоций. Я слышу голос Елизаветы Сергеевны, вижу ее рот, который умеет говорить, почти не разжимая губ. В связи с изложенным я требую рассмотрения этого беспрецедентного поступка, несовместимого с высокой моралью организации, созданной Лениным. Людмила Фридман, 3 января 1947 года. У меня вопрос к Кострову. Вы согласны с фактами, изложенными в заявлениями вашей жены? Да. В таком случае бюро вправе услышать ваше объяснение. Передо мной на столе ее руки перетягивает между пальцами серебряную цепочку сумочки. Легкий, едва заметный лак ногтей. Ну что же, Костров, будем молчать? Обручальное кольцо. Мое в кармане. Запрещено было тогда носить их. Длинные нежные пальцы, такими играют на арфах или совершают дворцовые перевороты, вспомнил я Ленькину фразу. Что бы сказал он сейчас? Всплыло из памяти утро, когда мы собирались в ЗАГС. Елизавета Сергеевна внесла в комнату маленькую икону. За спиной ее растерянно улыбался Яков Михайлович, показывая нам руками.